Они встали в шаге от борта фургона. Откинув брезент, трое мужчин соскочили на землю. В пепельном предрассветном сумраке лица их были неразличимы. «Вон, выходите!» — заорал тот с автоматом и рывком распахнул дверцу со стороны, где сидел Тиссо. Винтер слышал этот звук. Он замер. Сердце снова судорожно сжалось. «Ради бога, доктор Винтер, я уж не знаю, где вас еще искать, а вы тут спите», — сказала раздраженно доктор Торчинска и остановилась в дверях. На ней было самое маленькое бикини в мире, мини-мини-бикини. Пророк в смущении отвернул лицо, два незаметных треугольничка на груди и еще меньше внизу. «Что вы за человек? Не хотела бы я быть вашей женой, даже будь вы единственным мужчиной на свете. Когда вы собираетесь выезжать? Мы что, потащимся по полуденной жаре?» Он открыл глаза. «Гурия из садов Аллаха». Минуту он сонно смотрел на нее, не мог понять, когда же произошло нападение, сегодня или вчера. И было ли оно на самом деле или снится, или то была реальность, а Генрику он видит во сне? Он уже привык к ее дерзости, к тому, что она возмущает покой правоверных, хотя здесь, на побережье, женщина без паранджи не вызывала удивления. Толпы туристок из Европы приучили к этому местных жителей. Там, в отдаленных оазисах, все еще погруженных в тьму Средневековья, там, где женщина должна скрывать все, кроме глаз, иначе ее убьют камнями, там легкие одежды пани Торчинской вызывали возмущение. Он отвел взгляд. Она приводила его в смущение, ему было не по себе. Он вяло вытер вспотевший лоб, уснул. Спать бы так до вечера, потом до утра, проспать все на свете. Очаровательная женщина, зрелая, неопределенного возраста, может быть, 30, может и 40. Он никогда не спрашивал. Ее не смущало, что она возбуждает в мужчинах интерес. Она всегда держалась очень непринужденно. И теперь запросто подошла к его постели, склонилась. Он почувствовал свежий аромат двух нежных упругих персиков. «Хоть бери их в ладони». Она слегка потрясла его. «Ну, проснитесь же, коллега!» Темно-золотистая загорелая кожа, прикосновение округлого бедра. «Смотрите на меня в экстазе или все еще спите? Не были бы таким лентяем, успели бы уже насмотреться досыта». «Простите, коллега, простите», — сказал он со вздохом. «Нет, ей, скорее всего, 40, чем 30. Ни капли стыдливости». «Так когда едем?» Он опомнился, подтянул простыню, который укрыт был до пояса, потом сел. «Как ваш зуб?» «Ничего хорошего». «Этот французский сапожник хотел вырвать его. Напрасно я ему объясняла, что это воспаление тройничного нерва. Мне вовсе не хочется вернуться домой без зубы. Поеду лучше к доктору Шольцу в Мединин. Вы ведь знаете его? Как, по-вашему, поможет он мне?» «Не знаю. Он ведь не стоматолог, а терапевт». «Здесь врач должен уметь все, особенно терапевт». «Сколько же сейчас времени? 11:30? «Тогда после обеда». «После обеда не поеду», — возразила она решительно. «Я была готова в 9. Не надо было прятаться от меня и спать. Не раньше, чем в 4». «В 3, коллега», — попросил он смиренно. «И так приедем затемно. А если случится поломка...» Она глубоко вздохнула. Грудь ее колыхнулась, будто какое-то существо, живущее своей особенной жизнью. На мгновение он увидел судорожные движения человека, пригвожденного очередью к красноватой земле. Все вернулось. «После обеда заедем еще на пляж», — сказала она решительно. «Когда я еще снова вырвусь к воде? А у нас ведь и души нет, представляете?» А теперь оставьте меня, я хочу одеться».